Венера. Ты моя счастливая звезда. Эллен шла к церкви с опущенной головой. Ступала осторожно. И вдруг появился ангел. А она-то в кимоно и сказал ей: «Опьяненные тобою, мы вошли в твой светлый храм». Как красиво! Церковь была святого Антония, святой Антоний Падуанский, святой чудотворец, гроза еретиков, ковчег Писания, отыскиватель потерянных вещей, покровитель бедняков, беременных и бесплодных женщин. Сюда шли для сохранения души итальянцы, пребывавшие в этом городе на ролях нигеров и миков. Обычно Эллен ходила в церковь непорочного зачатия, несколькими кварталами выше по склону, но опухоль сегодня давила такой тяжестью, словно булыжник в животе, что она пошла к святому Антонию. Не так высоко взбираться, хотя итальянцев она боялась. Они и смуглые, и вид у них опасный. И еда их ей не нравилась, особенно чеснок, и кажется, что они вообще не умирают. Целый день едят оливковое масло, объясняла ей мать. В этом все и дело. Ты хоть раз в жизни видела больного итальянца? Месса еще не началась, но из церкви неслись звуки органа, и Эллен поняла, что день обещает быть добрым, раз приветствует ее с утра этой блаженной музыкой. В церкви сидело десятка три или четыре людей, немного для обязательного дня. Примечание. У католиков день, когда они должны ходить на мессу и воздерживаться от определенных работ. Не все такие обязательные, как Эллен, а, впрочем, и времени-то всего 10 минут седьмого. Эллен прошла вперед и села в третьем ряду слева, от прохода, позади человека, похожего на Вальтера Дамроша. На глаза ей попалась полка со свечами. Она встала, подошла и бросила 2 цента, всю мелочь, какая была у нее в кармане пальто. Органист непринужденно бродил по григорианским хоралам, а Эллен зажгла свечку за Фрэнсиса и прочла «Аве Мария», чтобы Господь руководил его в трудностях. Бедный человек кругом виноват. Эллен и сама сейчас помогала Фрэнсису тем, что не виделась с ним. Это решение она приняла, когда держала в руке коротенький, бескровный и необрезанный пенис Финни. Она не пойдет в миссию, не встретится утром с Фрэнсисом, как условились. Она уйдет из его жизни, ибо поняла, что, снова оставив ее у Финни и точно зная, чем это для нее кончится, Фрэнсис сознательно наставлял себе рога, сознательно унижал ее и таким образом разлучал их с тем, что еще осталось живого от их взаимной любви и уважения. Зачем она позволила Фрэнсису поступить так с ними? Ну, она раболепствует перед Фрэнсисом. Так повелось с самого начала. Это она своим раболепством поддерживала его отношение к ней на протяжении почти всех 9 лет, что они были вместе. Сколько раз она от него уходила? Десятки и десятки. Сколько раз, всегда зная, где он будет, она возвращалась? Те же десятки, но теперь минус один. Похожий на Вальтера Дамроша наблюдал за ее манипуляциями у полки со свечами, а она тем временем вспомнила, как сам Дамрош смотрел в партитуру 9-й симфонии в Хаарманус Бликерхолле, когда ей было 16 лет. «Слушай внимательно», — сказал ей отец. Вот про это говорил Дебюсси. Волшебство распускающегося дерева, когда все листья раскрываются разом. «Здесь впервые», — сказал отец, — «в симфоническом произведении зазвучал человеческий голос. Может быть, и ты, моя Эллен, создашь однажды нечто великое в музыке? Никто не знает, сколько сил таится в каждой человеческой груди». Ударил колокол, из ризницы вышел священник с 2 служками и месса началась.